1953-22А. Учитель наблюдает за мыслетворчеством ученика. Каждая мысль имеет форму. Сознание окружено теми формами, которые для него являются обычными, или теми, которые произвели на него особенно сильное и глубокое впечатление. По этим отпечаткам на пластической массе стихийной материи и читает учитель мир мысленного творчества ученика как открытую книгу. Конечно, отпечатков сознания окружающего не избежать, но безобразие избежать можно, не останавливая на нем внимания и не позволяя сознанию сосредоточиваться на нем. Можно разрешать сознанию звучать глубоко и полно на мысли формы высшего порядка, усиливая этим их сущность, и уменьшать яркость нежелательных, не давая им пищи. Каждая мысленная форма живет и вибрирует за счет жизненной силы их создателя. Микрокосм соединяется словно шлангом или пуповиной, или соединительной нитью с каждой мысленной формой, по которой утекает из него огненная сила. Мысли вампиры или лярвы губительны тем, что высасывают из своего породителя его жизненную силу, в зависимости от степени одержания ими, подпавшего под их власть сознания. Получается рабство у своей собственной мысли или у мысли, залетевшей извне, но нашедшей, приютившем ее сознании, питательную почву для своего существования. Мысли промышляют существованием, но за счет тех, кто их встречает как гостеприимный хозяин, сочетаясь с подобными же ублюдками их хозяина. Важно дать себе ясный отчет, кого и что питаем своими излучениями. Видеть этих ублюдков, присосавшихся и висящих на ауре, зрелище не из приятных. Как черви высасывают они жизненные соки организма, и часто бледные и истощенные лица людей не от болезней, но от своры отрицательных мыслей. Профилактика мыслей – явление насущного порядка. Оберечь свое сознание от своры вампиров надо. Можно представить себе жертву, окруженную стаей этих хищников в мире тонком, не могущую защититься от них. Большинство людей на Земле являются жертвами своих собственных и чужих мыслей, и хуже всего то, что никто не отдает себе в этом отчета. Часто эти формы, насыщенные эманациями и субстанцией астральной материи, грубо материальны в своем строении и особенно сильно тянут сознание вниз. Сфера чистого, освобожденного от астральных частичек ментала, порождает уже мысль, лишенную тяжести низшего слоя сознания. Решение интереснейшей алгебраической задачи и явление азартной картежной игры дают серию мыслей разного порядка. Одни питают интеллект, другие – астральное тело. Одни поглощают ментальную энергию, другие – астральную. Астральные эмоции особенно изнашивают организм. И не столько силой астрального явления, запущенного сознанием, то есть поступка или действия, сколько мыслью астрально-эмоциональной. Снова приходим к явлению вибрирующих оболочек. Астрал во всех видах и уявлениях должен быть обуздан, иначе нет продвижения. Можно совершать два одинаковых действия. В одно вложить всю силу неистовствующего астрала, из другого астральное начало изъять полностью и исчерпывающе. С внешней стороны в обоих случаях можно даже и не уявить видимых знаков, и действия будут со стороны казаться как бы одинаковыми. Но какова и сколь же велика будет эта разница, если рассматривать данное явление из тонкого мира? Потому культура действия должна войти в жизнь как утверждение профилактики жизни микрокосма. Дисциплину духа поймем как дисциплину мыслей и чувств, и как обуздание деятельности всех оболочек. Власть утверждается твердой рукой, сурово и решительно. Не может быть никакой пощады к пожирателям сил духа. Вступаем на ступень практического бесстрастия, когда уявления астрального порядка в жизни дня исключаются полностью. Действия как таковые остаются, по видимости, теми же, но астральное начало из них извлекается полностью. При отправлении действия все, что от астрала отделяется мысленно и отбрасывается, как отбрасываются сор и посторонние примеси из первосортного зерна. Все делается так же, как и раньше, но без тиранической власти астрала. Допускается и дозволяется все, но страстное начало полностью и целиком из процесса устраняется. Все то же, но без астрала. И слова, и чувства, и мысли, и поступки, и движения. Словом, вся сущность уявления жизни микрокосма идет на более высоком плане вибрационной шкалы. Так три луча утверждаются в действии. Так власть над тремя планами трех сфер действием утверждают.